Но больной или раненый, одним словом, человек уходит, а ты винишь себя. И недаром, может быть, один ученый напечатал работу о том, что не следует привязываться к своим больным, их следует держать в некотором, так сказать, отдалении. Амираджиби послушал, потом с недоброжелательством в голосе занялся уточнением вопроса. К воде косо с пронзительными криками падали чайки. Капитан Пушкина заговорил, не торопясь, задумчиво. Глупости! Мало ли что написано в книгах, бумага и не такое выдерживала, и еще долго будет выдерживать. Бумага «Майн кампф» выдержала расистов, антисемитов, что кому угодно. Он, видите ли, знаменитый профессор, и он, видите ли, авторитет, но утверждает, что хирургу не следует входить в личный контакт с тем человеком, которого он будет оперировать, потому что в случае неудачного исхода хирург испытывает нравственную травму. Так? Я вас правильно понял? Правильно, кивнул Володя. Гадость, брезгливо передернув плечами, произнес Амираджиби. Личный контакт подразумевает контакт душевный. Контакт душевный происходит только в случае возникновения взаимного расположения людей друг к другу. И здесь уж совершенно все равно, кто они, хирург и пациент, или два моряка, или летчик и моряк. Возникновение душевного контакта с новым человеком всегда обогащает живую душу. И только круглый злой дурак может себя ограничивать в этом смысле. А развивая эту идею до абсурда, мы вообще не должны иметь друзей, потому что кто-то кого-то в этом скверном мире будет хоронить. А хоронить друзей — травма. Он положил руку на Володина плечо, помолчал и посоветовал. «Не фаршируйте себя пустяками, мой молодой друг». Ни на кого никогда не жалейте силы вашего сердца. Извините меня за выспренность, но кровоточащее, оно гораздо нужнее другим, чем такое, как раньше рисовали на открыточках, знаете, с голубками. Старик Горький на эту тему красиво написал, «А я, грешник, люблю, когда красиво». Он похлопал себя по карманам и спросил, «У вас махорка есть?» «Есть», — сказал Володя. Опять капитан тревога, подходя, сообщил старпом. «Вы ждете моих распоряжений, Егор Семенович?» — удивился Амираджиби. «Вы же их знаете навсегда. Стрелять, но хорошо. Ах, Жорж, какой вы рассеянный!» В порту взвыли сирены. Юнкерсы шли строем фронт. «Вы любите войну, доктор?» Плохо свертывая самокрутку, спросил Амираджиби. «Нет». Удивленно ответил Володя. Капитан быстро на него взглянул и усмехнулся своей печальной улыбкой. «Какое удивительное совпадение!» — сказал он уже под грохот крупнокалиберных пулеметов Александра Пушкина. «Мы с вами единомышленники!» Только в это мгновение Володя вспомнил, зачем ему нужен был Амираджиби. Он должен был узнать хоть приблизительно, сколько осталось времени до ухода каравана, ведь там в госпитале Варвара. И он должен как-то так все организовать, чтобы эвакуировать раненую Степанову в тыловой госпиталь. «После отбоя мы с вами поговорим», — крикнул ему Амираджиби. «Сейчас все равно ничего не слышно». Свыше сил человеческих. Елена прыгала через скакалку. Это было такое необыкновенное зрелище, что Устименко даже остановился. Еще зимой казалось, что эта девочка никогда не улыбнется. А сейчас она, как ни в чем не бывало, вернулась в положенное ей от природы детство и, видимо, преотлично там себя чувствовала. «Здравствуй, Аленка», — сказал он издали. «Оюшки, товарищ майор!» — смешно охнула Елена. «Ну, не приметила, прям беда». И слов она новых тут набрала, с какой-то вдруг оюшки, и сияет, глядя в глаза, помаргивая огромными ресницами, словно еще отросшими за это время. «Живешь-то как?» — спросил он неумело, кладя ладонь на крепкое Ленино плечо. «Ничего?» Живем, хлеб жуем.